В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 994-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. На прошедшей неделе в Москве состоялась выставка «Связь Экспоком-2010», в рамках которой проходило расширенное заседание коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Среди большого количества затронутых тем была и тема радиовещания. Широкой общественности был представлен отраслевой доклад «Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития». Он был подготовлен управлением телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, который является структурным подразделением Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Должен сказать, что такого всестороннего документа, дающего представление о настоящем, прошлом и будущем радиовещания в нашей стране, мне еще видеть не приходилось. Несмотря на то, что все желающие могут ознакомиться с полным текстом доклада на сайте Роспечати, мне хотелось бы остановиться на некоторых моментах ключевого для нас раздела, в котором говорится об уровне технологического состояния радиовещания в России. Я хотел бы поговорить о тех положениях доклада, которые касаются эфирного вещания в диапазонах до 30 МГц. В процессе чтения выдержек из доклада я позволю себе дать некоторые комментарии. Итак, начнем. Сегодня государственное мощное вещание в диапазонах длинных, средних и коротких волн включает 464 передатчика мощностью от 1 до 1200 кВт. Значительная часть, более трети из этого числа, в силу отсутствия загрузки, не используется. Номенклатура радиопередающих устройств сети государственного вещания составляет около 30 наименований. Имеются передатчики отечественного производства, имеется и импортное оборудование. Большая часть этих передатчиков изготовлена 35-40 лет назад по одному и тому же устаревшему в настоящее время принципу, не позволяющему реализовать современные методы усиления, преобразования и подачи сигналов на высокоэффективном уровне. Поэтому из-за выработки технического ресурса, а также несоответствия передающих устройств современным требованиям, состояние передающей сети АМ-вещания в настоящее время следует считать неудовлетворительным. Если вы обратили внимание, то вначале в качестве причины неиспользования передатчиков говорилось об отсутствии загрузки, другими словами, нежелании вещателей использовать эти мощности. На самом же деле причина отсутствия загрузки, как справедливо признают авторы доклада, является невозможность обеспечить соответствующее качество звучания радиопрограммы. Отдельное место в сети государственного вещания занимает антенно-фидерное устройство. Эти антенны, а их общее число превышает 470 штук, выполнены по теоретическим разработкам Академии наук СССР, отраслевых научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и в ряде случаев не имеют зарубежных аналогов. Необходимо отметить высокую эффективность существующих передающих антенн, их рациональное территориальное расположение. Однако ввиду отсутствия финансирования на осуществление текущего и капитального ремонта, на настоящее время имеется существенный физический износ ряда узлов и систем. Хочу отметить, что если при переходе на новые технологии вещания в диапазонах ниже 30 МГц передатчики в любом случае будут нуждаться в модернизации или замене, то честно описанная авторами доклада деградация антенного хозяйства может существенно усложнить и затормозить весь процесс перехода, так как сама система разработана исходя из возможности использовать те же самые антенны, которые применяются сейчас при аналоговом вещании. Высокая надежность, или, другими словами, гарантированность приема, может быть обеспечена одновременным вещанием на заданные территории как минимум на трех частотах в разных частях КВ-диапазона с разных передающих центров. Сегодня из-за финансовых ограничений и потери частот вещания российских программ в большей части осуществляется по одночастотной схеме. Суточный объем вещания сокращен по сравнению с 1989 годом в КВ-диапазоне более чем в 7 раз – а СВ-диапазоне в 3 раза. Большинство мощных передатчиков работают с половинной и менее мощностью относительно номинала. Суммарная потеря аудитории государственного вещания составила более 25 миллионов человек. В результате снижения загрузки и мощности радиовещательных передатчиков в настоящее время государственное вещание не может выполнять функции оповещения в чрезвычайных ситуациях, что прежде было одной из основных обязанностей станций «Радио России» и «Маяк». К сожалению, последствия сокращения эфирного вещания ощутили все наши слушатели, кто принимает наши программы традиционным способом, то есть с эфира посредством радиоприемника. Точнее, сейчас было бы сказать, пытается принимать, ибо у нас было достаточно отзывов о том, что наше вещание в том или ином регионе стало недоступным. Но, к сожалению, как вы все видите сейчас, факт сокращения их последствий констатируется на самом высоком уровне, но мы по-прежнему ничего не можем с этим сделать. Кстати, в докладе приведена таблица по станциям и количеству используемых ими частот в различных диапазонах. Так, у «Маяка», по данным авторов доклада, используется 10 коротковолновых частот, в то время как реально этой станции на коротких волнах уже давно нет. Возможно, несколько вариантов появления неточных или просто непроверенных сведений в таком серьезном документе. Но, как мы увидим чуть дальше, это не единственный сомнительный факт, приведенный в докладе. Пока же вернемся к выводам из сложившейся ситуации, которые делают авторы доклада «Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития», подготовленным Управлением телерадиовещания и средств массовых коммуникаций России, тезис из которого мы читаем и обсуждаем. В результате снижения мощности передатчиков и сокращения объема их загрузки существенно сократилась зона охвата государственным вещанием и значительно сокращен доступ граждан к информации. В приграничной зоне с Китаем, Кореей и Японией в эфире в основном прослушиваются зарубежные радиостанции, вещающие на русском языке. При снятии или сокращении загрузки передатчиков безвозвратно утрачивается частотный ресурс Российской Федерации, который мгновенно занимается сопредельными государствами. Таким образом, состояние государственной передающей сети в диапазоне ДВ, СВ, КВ требует коренной модернизации. Непринятие своевременных мер приведет к необратимым процессам, при которых Россия невосполнимо растратит все наработанные ранее частотные ресурсы, необходимые для производства качественного, эффективного радиовещания как на территории Российской Федерации, так и на территории зарубежных стран. Это значительное, недопустимое ослабление информационной, идеологической, политической безопасности России. Для жителей крупных городов с большим количеством альтернативных источников информации подобные выводы являются, на мой взгляд, некоторым преувеличением, и это стоило бы отметить. Утверждение о том, что частотный ресурс мгновенно заполняется другими, также на сегодняшний момент нуждается в существенном уточнении, но не буду забегать вперед. Для сравнения рассмотрим состояние аналогичных сетей в странах мирового сообщества. Общее число передатчиков в мире, работающих в диапазоне длинных волн, составляет около 1200 единиц, средних – 13800, и в диапазоне коротких волн – 2300 единиц. Более четверти от общего количества действующих передатчиков введено в эксплуатацию в течение последних 10 лет. Их мощность от 50 до 2000 кВт. Радиовещание на длинных и средних волнах наиболее распространено в США, Германии, Франции, Китае, Японии, Австралии, Великобритании, Индии, Италии. На территорию Российской Федерации на русском языке официально ведут вещание на средних и коротких волнах более 50 зарубежных радиокомпаний. Активизируется вещание на Россию радиостанций мусульманских стран. Анализируя эти данные, можно сделать вывод о явной тенденции к все более активному использованию мощного радиовещания в мире и появлению новых вещателей в диапазонах длинных, средних и коротких волн, а также активизации радиовещания в указанных диапазонах на Российскую Федерацию по объемам вещания, мощностям передатчиков и используемому частотному ресурсу. К вопросу о вещании на русском языке. Я бы не сказал, что мусульманские страны сильно активизировались. Например, появившиеся 45-минутные программы из Пакистана, к слову сказать, принимавшиеся с отвратительным техническим качеством сигнала, просуществовали в эфире не так уж и долго. А вот о чем стоило бы упомянуть, так это о том, что добрая половина всех радиокомпаний, вещающих на русском языке из рубежа, религиозные станции. Остальные тезисы я попросил кратко прокомментировать моего коллегу из Лондона, эксперта по международному радиовещанию и директор по развитию компании WRN Broadcast Джеффри Коуэна. Необходимо время, чтобы проверить достоверность приведенных данных о количестве передатчиков в мире. Однако, согласно данным справочника по всемирному радио и телевидению за 2010 год, количество длинноволновых передатчиков составляет всего 63 единицы. Я не могу также подтвердить или опровергнуть данные о количестве новых передатчиков. Возможно, такие данные распространяют их производители. Однако совершенно точно и несомненно, что за последние годы количество средневолновых станций в мире очень сильно сократилось. И в связи с этим я не могу согласиться с выводами, которые приводятся в данном докладе. Объем вещания на длинных, средних и коротких волнах в последние годы неуклонно снижается. Короткие волны имеют большое значение в Азии и в определенной степени в Африке, но в остальных регионах в настоящее время их использование очень невелико. Напомню, что в программе «Клуб DX» мы говорим сегодня о докладе радиовещания в России, состояние, тенденции и перспективы развития, подготовленном Управлением телерадиовещания и средств массовых коммуникаций России. Из довольно большого количества технологий вещания, используемого в АМ-диапазонах, выбор специалистов пал на DRM, и в настоящее время именно в этом направлении будет развиваться отрасль. В январе 2009 года Государственная комиссия по радиочастотам разрешила проведение в опытных зонах испытаний технологии DRM в диапазоне 3,95–26,1 МГц. Создание опытных зон технологии DRM было начато РТРС в 2006 году, однако затем эти работы были прекращены. Решение ГКРЧ дало разрешение для продолжения исследований в опытных зонах DRM. Для России перевод АМ-вещания в цифровой формат особенно важен вследствие большой территории страны, радиопокрытие которой с помощью FM-вещания более затруднительно, чем на основе амплитудной модуляции. Реальные последствия перехода на цифру таковы. Произойдет существенный передел рынка контента и рекламы. Будет снижаться удельная мощность сигнала, от чего, несомненно, выиграет экология. Появятся новые интерактивные сервисы, от чего вещание перестанет быть просто вещанием. В целом, можно предположить, что рынок изменится до неузнаваемости. Но произойдет это не раньше, чем завершится замена парка приемного оборудования. То есть речь идет об интервале 3-5 лет и более. Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что и дальше, в ближайшие годы, упор будет делаться на FM-вещание. При этом УКВ-вещание, несмотря на имеющийся потенциал, вряд ли сможет получить существенное развитие. Объем выставляемых на конкурсе частот из этого диапазона очень мал. Что же касается вещания в диапазонах длинных, средних и коротких волн, то здесь и дальше можно прогнозировать сокращение. Переход на цифровые технологии вещания, а конкретно DRM, на бумаге уже заложен. Но ввиду больших капиталовложений, коммерческие структуры вряд ли начнут активно вкладывать свои средства без определенных существенных гарантий со стороны государства. Итак, сегодня мы говорили с вами о состоянии, тенденциях и перспективе развития радиовещания в России. Поводом для этого стала публикация отраслевого доклада на эту тему, подготовленного Управлением телерадиовещания и средств массовых коммуникаций России. Наше время в эфире на этом истекло. С вами прощаются режиссер Светлана Кириллович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».